5 раз больше втирают, чем было. Раньше в кожу втирали, а теперь в душу. Способы такие появились, в душу втирать. Но мы-то... Тут я спотыкаюсь. Да нечто мы настолько никуда не годимся, что не понимаем. Да не может такого быть. Мы понимаем и раньше понимали, когда в кожу втирали. Конечно, молодежь падкая. На нее процентов 10-15 отдавать надо, но не больше. Не вся она падкая. Мы все ж таки в себе остались. В нас кровь-то по-другому ходит. Ни турками, ни американцами мы сделаться не можем. Ни по каким причинам. Демин опять гулко вздохнул и поморщился. В себе-то мы остались. А штуковину потеряли. Где, когда потеряли, никто не скажет. А без нее то ли трусость, то ли безразличие, то ли жилы надорвали, то ли трын-трава. Надо найти эту штуковину. Чересчур бодро, выдавая этой бодростью свою усталость от умничанья Демина, воскликнула Егорьевна. Найти и вставить на место, чтоб натяг был, правда, Демушка? Найти и вставить... Только и всего, с усмешкой согласился Демин. Натяг нужен. Без натяга нельзя. Водку пей, но песни свои пой. Сначала свое, а уж там. У нас натура широкая, в нее много чего войдет. Боясь, чтобы он не сбился опять на путанное рассуждение, Егорьевна торопливо, точно за хвост поймав упоминание о песне, и смаху окунув голос в жалостливость и игривость, затянула. «Головаль моя головушка, до чего ты довела? Говорили раньше «вдовушка», говорят теперь «вдова». Нету такой песни», — решительно отзывается Демин и косится на ее раскрасневшуюся, огнедышащую грудь. «Где ты ее взяла? Сама, что ли, сочиняешь?» «А я ни одной песни не знаю», — с удовольствием признается Егорьевна и смеется. «Правда, до конца ни одной не знаю. Поют, а я подмыкиваю, как корова. Я в молодости дура-дурой была, песню принимала за забаву. Я только недавно и поняла, какая в ней радость. Сначала родила, потом забеременела». «Фу ты! Такое даже и представить нельзя, о чем ты говоришь». «А ты все-таки пыталась представить?» «Ну, конечно, пыталась, раз тебе нравится», — соглашалась она, поднимаясь собрать грязную посуду. То она кажется недалекой, простушей из простуш. Круглые глаза выставляются пленчатым блеском целомудренной наивности и грубых желаний. Грудь вздымается, потому что мехам ее приходит время воздушной прокачки, а не от порывов глубокого волнения. Темно-коричневое лицо, подвяленное от продолжительного бывания на свежем воздухе, ровно заполнено по всем заводям от внутреннего штиля. И житейские бури туда пробиваются разве что в исключительных случаях. То вдруг в одну минуту все в ней меняет выражение, и глаза смотрят внимательно и умно, лицо оживает и отзывается на происходящее чувственными переливами. Губы сами собой округляются и растягиваются. Тугие щеки волнуются от дыхания. «Мы вас совсем бросили», — говорит она Анатолию, возвращаясь к столу и окликая Демина, вышедшего курить на балкон. «Совсем, совсем вас бросили. Демушка, шатун, как нехорошо». При даме пускаешь дым ей прямо в лицо, а чуть дама отошла, вспоминаешь о приличиях. Теперь что, так принято? Да, соглашается он, прикрывая балконную дверь, принято. В связи с происшедшими в даме изменениями. Какими изменениями? Такими, что мы скоро пощады запросим. Не курить при нас. Зачадили весь белый свет. Странно, кто из нас курит, ты или я? Это ни о чем не говорит. Да как же не говорит? А так, что мы с тобой как два сапога пара.